«А, что, отчего ты булавки эти в коробке велел укладывать? Да еще аккуратные и деревянные. Неужто на подарок кому?» Лев глянул на него, криво усмехнулся и произнес: «Пожалуй, пока не надо грузить. Читать умеешь? Младший мой разумеет. Я тебе краску пришлю. Темной снаружи коробки покрасишь, светлой изнутри, и натереть их нужно чем-то, чтобы блестели. Сделаешь, сверху рубль положишь, работа-то хлопотная. Полтину, куда тут рубль-то? Ты, чай, не сам трудиться станешь, а кого из младшеньких своих посадишь, да и работы там немного. Я тебе быстро сохнущую краску пришлю. Ну что, возьмешься?» «По рукам», буркнул Игнат, хотя это недовольство и было напускным. Покрасить такие пеналы да натереть и четвертака не стоило, а он вон, полтину взял. Щедр барин щедр, или дурень, хотя о последнем он думать не хотел. Один парк у озера Черное разбили в 1829 году. В 1860-1870-е озеро стали засыпать из-за дурных запахов, и к 1889 году засыпали полностью. Но в ходе работ в начале 1980-х озеро откопали в рамках старой котловины, восстановив, а готовясь к 1000-летней годовщине Казани, отреставрировали. Так что сейчас озеро примерно соответствует тому размеру, какое имелось в 1842 году. Два здесь идет отсылка к известной в те годы, и не только, поговорке: «Умные идут в артиллерию, хитрые – в инженеры, смелые – в кавалерию, дураки – в пехоту, а бедные – на флот». Три. Английская булавка была изобретена в США в 1849 году, где и запатентована, однако осенью того же года английский делец Чарльз Роули запатентовал ее у себя на родине, а потом наладил выпуск, в связи с чем такая булавка и называется английской. Часть 1, глава 8, 1842, июнь, 15, Казань. «Рад вас видеть, Анна Евграфовна», – произнес Лев Николаевич, словно бы оторвавшись от изучения книг. На самом деле он просто надавил на Карла Генриховича, и тот сказал, когда она собиралась его навестить, а потом явился в подходящий момент. «Мой мальчик, какая неожиданная встреча», с нескрываемой болью в голосе произнесла она, и даже, как ему показалось, заколебалась, желая немедленно уйти. «Тетушка говорила, что вы не желаете принимать приглашение и навещать наш дом», перейдя на французский, поинтересовался он. «Я неважно себя чувствовала», — нахмурилась графиня. «Ну же, Анна, мы же договорились остаться друзьями», — сделал обиженный вид Лев. «А я вас так ждал, мне был очень нужен ваш дружеский совет, как мудрой женщины». Глазки ее нехорошо сверкнули, отчего Лев спешно добавил: «Которая разбирается в моде и всяких приятных мелочах к женскому платью». «Что?» — немало удивилась графиня. «Вот, взгляните», — произнес юноша и протянул ей небольшой черный деревянный пенал, крашенный нитрокраской в несколько слоев и полированный до блеска. Игнат поступил по обыкновению этих дней и натер готовый пенал воском и мягкой тряпкой заполировал. Получилось строго и красиво, хотя, конечно, какого-нибудь рисунка или узора очень не хватало. Но художника, готового все это разукрашивать, под рукой не имелось, а потому решили оставить как есть. Анна Евграфовна взяла эту коробочку, покрутила ее, хмыкнула и открыла. Внутри она была выкрашена матовым темно-красным цветом, на котором хорошо выделялись крупные английские булавки, полированные и чуть масляные, отчего поблескивающие. «Что это?» «Маленькая, но приятная мелочь для дам, шаль укрепить или еще чего, хотя их можно разными сделать, и украшать даже. Вон туда цветок из серебра или еще какую приятность прикрепить, и уже дело. Как заколка будут, можно сделать?» – переспросила она, выхватив из речи собеседника главное. «Откуда это у тебя?» «По моему заказу сделали. И я хотел вашего совета, милая моя Анна Евграфовна, придется ли дамам это по вкусу, особливо не простым обывательницам, а дворянкам?» «Ну», она задумалась, взяла одну булавку, открыла, закрыла, покрутила в руке, после чего внимательно посмотрела на Льва. «Вы ведь и сами знаете, что дамам эти булавки придутся по вкусу. Для чего вы у меня решили спросить?» «Половина прибыли ваша, если вы поможете мне сделать эти булавки модными среди дам, и оформить привилегию так, чтобы в России хотя бы несколько лет их делать мог только я или с моего согласия». Графиня зависла. Женщина была готова к практически любому развитию событий, но не такому. Вон, стояла и хлопала глазами. Лев же продолжил: «Они делаются из стали, можно просто полировать, можно серебрить или золотить. Я знаю способ, как это устроить с помощью электричества. Будет ровный и красивый слой покрытия. Упаковки тоже можно довести до ума. Вы серьезно? Вы предлагаете мне заниматься такими делами? Анна Евграфовна, светских львиц много. Тех же, кто на этой игре еще и зарабатывает куда как меньше. Как вы меня назвали? Переспросила она, чуть подавшись вперед. Светская львица. Я слышал, что так называют прекрасных дам, которые блистают в светском обществе. Первый раз слышу, но мне нравится, усмехнулась она. Продолжайте. А что продолжать? Улыбнулся как можно более благожелательно Лев. Я всю идею уже изложил. Вы помогаете булавкам стать модными, а я делюсь с вами прибылью от их продажи. Только булавки? Или у вас есть еще что-то? Давайте начнем с булавок. Так-то, конечно, есть. Например, я знаю, чем можно заменить корсеты. Ведь ни для кого не секрет, как они вредны для женского здоровья. И не только это. Для чего мне и нужна помощь мудрой дамы, такой как вы. Мысли и идеи с избытком, но все этот лен без реализации. Мне нужно подумать, чуть помедлив, произнесла она, разумеется. После чего Лев Николаевич поцеловал ей руку и, попрощавшись, удалился, оставив ее наедине с булавками и Карлом Генриховичем, который пытался не дышать, чтобы не привлечь внимание графини. Впрочем, ей он был сейчас не интересен. В женщине сейчас бушевала буря из мыслей и эмоций. Граф же отправился в особняк к тетушке. Несмотря на слова Лобачевского, он все же уделял прилично времени тому, чтобы подготовиться к поступлению. А то мало ли, забудет Николай Иванович какую бумажку подписать или еще что. Он и опростоволосится. Поэтому он и изучал программу, заодно примиряясь к тому, чтобы не увлечься и не скакнуть дальше положенного. Но позаниматься не удалось, его уже ждали. «Рад личному с вами знакомству, Лев Николаевич», — произнес незнакомый мужчина в мундире, не вставая, впрочем. «Встречно», — кивнул молодой граф, проходя в гостиную, «но вы не представились, и я не знаю, как к вам обращаться, Лева», — воскликнула дядюшка, давая понять, что его племянник какую-то глупость ляпнул. «Ох, простите», — вполне искренне спохватился этот гость. «Обычно меня все знают. Сергей Павлович», — едва заметно кивнул он, — «военный губернатор Казани. Очень рад знакомству», — уже без всякой вальяжности и дурости произнес молодой граф, по-военному щелкнув каблуками. «Много наслышано о ваших успехах в деле просвещения Польши и устроения их полков, которые при вас расцветали». «Серьезно?» — едва заметно усмехнулся Шипов, очень внимательно смотря на этого юношу. «Полностью. Это очень важное и нужное дело, особенно касательно Польши. Сам, несколько месяцев как, столкнулся с трудностями в просвещении ее дикой шляхты, которая себя ведет так, словно вчера с пальмы слезла. Ха!» — не выдержал дядюшка и сдавленно хохотнул. «Боюсь, что ваши методы слишком радикальные». Вполне искренне улыбнулся Шипов. «Там», — поднял он глаза вверх, — «их едва ли одобрит. Сергей Павлович, ХМ поляки живут в самом центре Европы. Ведь так, они считают, что на восточной ее окраине. Я бы посоветовал им базовый курс географии, но это пустое, они слишком горды для этого. Так вот, поляки, они живут в самом центре Европы, окруженные разными народами. И что же, уживаются ли они с кем? Насколько я знаю, нет. Более неуживчивого, конфликтного и проблемного народа, чем они еще поискать. Всякий, кто к ним попадает, либо ассимилируется, либо загоняется в униженное положение, либо гибнет, либо спасается бегством. Они ведь ненавидят всех вокруг, просто всех. Хотя, признаться, я говорю не о поляках в целом, а только лишь о польской шляхте, которая словно укушенная ходит уже несколько веков и на людей кидается. Неужто бешенство подхватило? Это верно, нехотя согласился Шипов, хотя и излишне резко. Впрочем, молодости свойственной резкости простительно. Может и так, но я удивляюсь, отчего с ними так ласково обходится. Они гадости всякие учиняют, а с ними тетешкаются как с любимыми внуками. Государю нашему, Николаю Павловичу виднее, твердо произнес губернатор. Разумеется, охотно согласился молодой граф. Уверен, что их спасает только лишь его гуманность и человеколюбие. Иной бы камня на камне, после того дурного восстания в Польше не оставил. Политика. Назидательно поднял палец Сергей Павлович. Не все так просто. В Европе сразу возбудятся. А не пошли бы к черту эти возбужденные? Вкратчиво спросил Лев. Почему у прусаков или австрийцев поляки не шалят? Вы еще слишком юны, тяжело вздохнув, произнес генерал. С годами это пройдет, и вы поймете, что не все, К сожалению, можно сделать силой оружия. Но разве я оказался неправ с этим поручиком? Здесь я возражать не стану. По-доброму улыбнулся Шипов. Эдмунд Владиславович, пожалуй, утомил уже всех вокруг еще до моего вступления в должности. Так что я даже вам благодарен за этот конфуз, вынудивший его просить перевода. Работает же метода. Расплылся в улыбке молодой граф. Лева, снова воскликнул Владимир Иванович, в глазах которого плясали озорные чертики. Неделю назад в парке у Черного озера мы задержали четверых лиходеев, произнес максимально ровным тоном губернатор. Они были крепко избиты и пытались скрыться, но им не удалось. Догадываетесь, о ком речь? А чего они? Постарался сыграть в подростковую манеру, Лев Николаевич. Узнаете, значит, снова улыбнулся Сергей Павлович. Вы просто ходячее бедствие, исключительно для преступников и врагов престола. Тоже верно, еще шире улыбнулся Шипов. Эта четверка была нанята для того, чтобы вас наказать и унизить. После дознания они указали на Эдмунда Владиславовича, и я уже отдал приказ о его аресте. Ясно, кивнул Лев. Вы ведь понимаете, что он действовал не один. Колодники эти известные, и стоят их услуги недешево. У него столько денег не было и быть не могло. Вы имеете в виду, не угрожал ли мне кто-то последнее время, например, кивнул губернатор. Но я хочу вас попросить, прекратите чудить. Если бы не ваш образ жизни, который совершенно не подобает людям вашего круга, то как с этими, так и с другими лихими людьми вы едва ли смогли столкнуться. Пока это заканчивается печально для них. Пока, да, но завтра они просто пальнут в вас из пистоля, укрывшись в кустах, и что вы делать будете? А мне здесь в Казани убийство графа совсем не нужно. Будьте уверены, оно дойдет до самого Николая Павловича. Эта четверка, она в каком состоянии? Их вдумчиво допрашивали или они в той же изломанности, в которой я их оставил? Как это относится к делу? Я бы хотел их взять себе в охрану. Что? Синхронно переспросили и губернатор, и дядя. Они грамотно работали, опытные. Жизнь их занесла не на ту сторону. Я же хочу дать им шансы исправиться. Будут меня охранять в обмен на каторгу. Она ведь их ждет, без всякого сомнения, кивнул Шипов. Хотя будь моя воля, я бы их просто повесил. За ними уже столько бед. Вот, пусть отрабатываю. Это их не изменит. Сколько волка не корми, покачал головой губернатор. Зачем вообще вы занимаетесь этими странными делами? Что это такое? Атлетика. Я занимаюсь атлетикой. И зачем она? Как там пелось в одной залихватской песне? Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской, улыбнулся Лев Николаевич. Не знаю такой песни, покачал головой Сергей Павлович, но слова верные. И что же, как эта атлетика связана со службой? Россия ныне воюет постоянно лишь на Кавказе. Западноевропейские туземцы пока не решаются вновь напасть на империю. Так что придется иметь дело с горцами, а они воюют не по обычаям и нападают где и как придется, из-за чего нужно быть готовым к битве и с просонья, и на нужнике, даже голыми руками. Оттого я атлетикой и увлекся, начитавшись о делах далеких античных времен. Мы с братом упражняемся, укрепляя тело для службы. Занятно, пожелав губы Шипов. И что же, можно всякого вот так морды бить научить? Всякого нет, здесь человек важен и его природное естество. Однако даже через полгода таких упражнений любой офицер окажется весьма неприятен в схватке на коротке. А за 2-3 года можно настоящих геркулесов вырастить, если книги не врут, конечно. Я весьма удивлен, что со времен античности никто более не уделял внимания атлетике. В парке вы ей занимались? Разумеется, мы с братом делали пробежку. Я подумаю, что можно сделать, с мягкой улыбкой произнес Шипов. Мне нравится ваш запал и осторожность, добавил губернатор, давая понять, что он в курсе дурной истории с Анной Евграфовной. «Береги честь с молоду», — серьезно ответил Лев, прямо и открыто глядя в глаза собеседнику. На этом разговор завершился. Молодой граф удалился, оставляя по просьбе Владимира Ивановича наедине с губернатором обсуждать разные вопросы. Отправился к себе, сел там и нервно выдохнул. Умом он понимал, что ничего бы ему Сергей Павлович не сделал, если бы он поселился под юбкой Анны Евграфовны, его бы просто не поняли в обществе. Но все равно человек заслуженный и генерал отнюдь не паркетный. Один из тех немногих людей, что о державе пекся, несмотря на чины, он уже навел справки. Благо, что это оказалось совсем несложно. Личность-то известная. И теперь, столкнувшись с генералом лицом к лицу и пообщавшись, ему стало невероятно стыдно. Да, он не сделал непоправимого, но все равно... Человек старался, себя не жалел, а у него тылы сыпались. «Ты чего такой смурной сидишь?» — спросил вошедший Николай. «Думаю, братец, думаю, с такой кислой миной, а чем же?» «Снова об овсянке?» — попробовал он пошутить. «Мы с тобой как две белые вороны со своими упражнениями. Это злит людей. И что же, неужто ты хочешь отказаться от них?» «Нет, я хочу создать обществом любителей атлетики. И думаю, как это дело провернуть. Вряд ли желающих будет много. Главное — оформить. Пока мы слишком загадочны для окружающих, из-за чего они нас боятся. Ежели в газете какой популярный дать целую колонку, то многие вздохнут с облегчением. Дядя нам отказался в фехтовании по льбе из пистолета. А ты про общество задумался?» — покачал головой Николай. «Не все так печально, братец. Надо подготовить программу и заявиться к Сергею Павловичу. Как мне кажется, он заинтересовался моими словами и всей нашей атлетикой». Часть 1, глава 9, 1842, июль 1, Казань. Заканчивалась утренняя литургия. Лев Николаевич стоял ее, пользуясь наработками реципиента, привыкшего к такому бдению. А то с непривычки спина могла и сломаться. Он много раз слышал там, в 21 веке, об этой проблеме. Молодой граф с удовольствием бы расположился поближе к двери, где воздуха побольше, или даже во дворе и лучше на стульчике, но, увы, здесь имелся свой ранжир, из-за чего его, в силу происхождения, ставили практически к алтарю, то есть на виду у всех и в самую глубь. Тяжко было, привыкшее тело тянуло, а вот сознание человека, чуждого всего этого, держалось с трудом. Впрочем, осторожно поглядывая по сторонам, маявшихся так же, как и он, Лев Николаевич особенно и не наблюдал, из чего он делал вывод о отсутствии у себя привычки, ну и старался преодолеть этот недостаток, вслушивался, пытаясь проникнуться торжественностью и сакральностью момента. Певчие ведь старались, хотя он, толком не зная текстов, попросту не понимал, о чем они поют. Церковно-славянский, да еще на тонический распев в высоких октавах, не лучший язык для восприятия на слух. Кроме того, ему в силу вкусовых предпочтений не слишком нравилось пение в этой тональности. Вроде как имитация хора ангелов, но он его так не воспринимал. Ну, не укладывалось у него в голове, что могущественные существа, сбросившие падших в преисподнюю, такие тонкоголосые. Всматривался, рассматривая украшения храма. Неплохое, кстати. Наконец, литургия завершилась, и, причащенный, он вышел во двор, где сразу же стал оглядываться в поисках лавочки тщетно, в который раз тщетно. Их тут попросту не ставили по какой-то причине. «Сын мой, поздравляю тебя с причастием», — произнес незнакомый голос совсем рядом. Лев обернулся на него и увидел зрелых лет высокого, худощавого мужчину, судя по одежде, священнику. «Доброе утро», — чинно произнес молодой граф. «Благодарю, мы знакомы, отец Афанасий, Лев Николаевич», — встречно представился молодой мужчина. «Да-да, мне это известно. Вы что-то хотели? Я желал бы поговорить, если вы уделите мне немного времени. Уверяю вас, я не отвлеку вас надолго». Лев кивнул, и священник жестом показал в сторону, предлагая отойти. Все же около входа в церковь было слишком много народу и случайных ушей. «Мы заметили, что вы словно мучаетесь на службе. Вас что-то терзает, и вы полагаете, что я что-то скрываю, какой-то секрет, на душе тяжкий груз». Практически процитировал собеседнику строку из песни «40 тысяч способов подохнуть». «Я ведь исповедуюсь каждое воскресенье. Разве это не позволяет облегчить тяжесть грехов, лежащих на моей душе? И все же вам тяжело. Вы явно маетесь. Мы хотели узнать, чем мы могли бы помочь. Душно у вас, церковь совсем не проветривается», — нехотя ответил Лев Николаевич. «Вы бы хоть дверь ту у алтаря время от времени открывали бы, чтобы свежий воздух внутрь попадал. Когда такого количества людей нет, мне в храме хорошо и даже благостно. Когда же на воскресную службу они собираются всем миром, случается ужасное». «И что же?» — подавшись вперед, спросил отец Афанасий. «Они все дышат», — наигранно воскликнул молодой граф. «А я человек скромный, вот мне воздуха совсем и не достается. Мы тревожимся о вашем здоровье, Лев Николаевич», — мимолетно улыбнувшись, произнес священник. «Прежде всего о спасении души. Не стоит о том и тревожиться». «Стоит, Лев Николаевич, стоит», — произнес этот священник и показал ему бумагу от консистории. «Даже так?» — удивился молодой граф, когда пробежал по ней глазами. «Но вы же понимаете, что для меня ваше предписание ничего не значит. Это разрешение со стороны консистории. теперь осталось получить разрешение от меня, от ваших опекунов», — поправил его священник. «Не могу с вами согласиться», — улыбнулся Лев Николаевич. «Мое согласие можно игнорировать только в том случае, если я опасен для общества, что юрисдикция губернатора, ведь такие вопросы касательно графа, это его уровень, или вы сомневаетесь? Во всех остальных случаях допустима только добрая воля. Мнение же опекунов в данном вопросе можно лишь учитывать, как некое благое пожелание. Я разве не прав? И вообще, на основании чего вы решились обвинить меня в одержимости? Лев Николаевич, мы не обвиняем вас в одержимости», — вкратчиво произнес отец Афанасий. «А разве не это вы только что сделали?» — холодно процедил молодой граф, взгляд которого стал очень колючим. «Вы только не переживайте», — примирительно поднял отец Афанасий обе руки. По нему было видно, что о драках юного графа он более чем наслышан. «А как, скажите мне на милость, я должен на все это реагировать? С чего вы вообще в это ввязали? Удивительная сила и знание неизведанного», — осторожно произнес отец Афанасий. «Очень рекомендую уличить в знаниях профессоров университета. Начните с ректора, который без всякого сомнения гений. Ну а что, наука на то и нужда, чтобы узнавать неизведанное. Не нужно перекручивать», — все так же вкратчиво произнес отец Афанасий. «Мы провели расследование и нашли в вашем поведении много странного. И что дальше? Загоните меня в какую-нибудь печать с каракулями по кругу и станете водить хороводы, как это принято у каббалистов? Или что, попробуете утопить в святой воде? Что вообще вы в такой ситуации делаете? Просто ежедневное чтение молитв и псалмов истребника». «Мда», — покачал головой молодой граф, — «вы даже не представляете, как я хочу послать вас к черту со всей этой глупостью. Это крайне нежелательно, как и весь этот фарс». «Лев Николаевич, это не фарс, все очень серьезно». «Хорошо, я соглашусь, но при одном условии». «Каком же? Вы проведете такой же обряд, что и для меня, только публично для всех тех, кто инициировал, подмазывал и подписывал эту бумагу». «Аво», — ахнул отец Афанасий, — «но это же невозможно, они так опасаются, что их изгонит», — хохотнул Лев. «Не удивлюсь, что кто-то из участников натурально черт, ведь это еще удумать надо. Красиво-то как, отличный способ меня унизить и ославить публично руками консистории. Уверяю вас, вопрос не стоит так». «А если стоит?» — подался вперед Лев Николаевич. «А что, если на следующий же день после первой читки по городу пойдут слухи о том, что я одержимый? Смогу ли я потом отмыться от всего этого?» Священник промолчал, внимательно глядя на собеседника. «Не отвечайте. Полагаю, что наша беседа зашла в тупик», — осторожно произнес отец Афанасий. «Если вы позволите, то я навещу вас позже». «Пожалуйста, мои условия вы знаете. Это ведь надо удумать, травлей сирот заниматься». После чего развернулся и быстро зашагал к своей коляске, а внутри у него все клокотало от ярости. Дома у молодого графа также ничего не клеилось. Пелагея Ильинична и Владимир Иванович отправились с визитом вежливости, а его не взяли. Так-то, может, и прихватили, вон, как братьев и сестру, только он сразу домой не поехал, отправившись сначала к Волге. Погулял там немного, успокоился, вот его и потеряли. Разобравшись в ситуации, Лев Николаевич сел писать письма влиятельным родственникам. Память реципиента их подсказывала, да только текст не клеился. Он попросту не мог сформулировать текст просьбы о помощи. Как-то не привык мужчина к сочинениям подобного содержания. В конце концов, он плюнул и попросту лег спать. Днем все одно все мысли будут только про эту глупость, а значит, учеба не выйдет. Вечером же прибыл гость, точнее, гости. «Не скажу, что рад вас видеть, отец Афанасий», — буркнул мужчина, — «но доброго вечера. Не представите своего спутника, владыка Владимир, архиепископ Казанский и Свияжский». «Очень приятно», — ровным тоном произнес молодой граф. «Лев Николаевич, к сожалению, тетя и дядя уехали в гости, поэтому принять вас не смогут. Обещались вернуться завтра к обеду. Мы с вами хотели поговорить, сын мой», — серьезно произнес архиепископ. «О чем же? Мне кажется, что с отцом Афанасием мы все прояснили. Он после вашего разговора пришел ко мне и попросил совета, как быть. А я и сам немало удивился, первый раз услышал о вашем вопросе. Поглядел записи и понял, что дозволение подложное». Лев Николаевич несколько секунд помедлил, после чего вполне радушно пригласил их пройти внутрь, в залу, где и расположившись поудобнее. «Что значит подложное?» — переспросил молодой граф, Когда вышли слуги, и он остался один на один с гостями. Я лично благословляю все дозволения на отчитку, а это вижу впервые. И оформлено оно числом, когда меня не было в Казани, я находился в двухнедельной поездке. Потом оно вылежалось, чтобы я за ворохом бумаг не обратил на него внимания. А теперь пустили в дело. Как интересно, медленно произнес Лев Николаевич. Очень интересно. Более того, из-за дурного самочувствия я в последний момент отменил свою поездку с инспекцией. Иначе уже утром меня не было бы в Казани. Совпадение, не так ли? И ваши опекуны ехали. Да и отцу Афанасию секретарь выдал не только дозволение, но и бумаги расследования, также подложные, разумеется. Посему он пребывал в полной уверенности, что это моя воля. И я бы очень хотел узнать, кого вы подозреваете. Знаете ли, жажду взглянуть в его глаза. Дозволение разве не секретарем оформляется? Не хотите его взять да поспрашивать с пристрастием? Тихо этого не сделать. Спугнем подельников. Это если они есть, задумчиво добавил Лев Николаевич. И что вы от меня хотите? Узнать, есть ли у меня враги? Явных, нет, а неявных сложно сказать. Кто-то ведь вот это все устроил. Да и денег Эдмунду Владиславовичу дал. Если удастся что-то узнать или вспомнить, сообщите нам, пожалуйста. Это не праздное любопытство. И будь осторожны, мы не хотим спугнуть заказчика. Понимаю, нехотя кивнул Лев Николаевич. На самом деле он не понимал такого поведения. Лично он попросту ночью зашел бы к тому секретарю, а уже через четверть часа выдвинулся бы посреднику. Ну и дальше по цепочке. Быстро и жестко, как импульс нервный пробежал все узлы. Впрочем, архиепископ явно был не готов на такое, а свои услуги предлагать выглядело достаточно неуместно. Поэтому молодой граф спросил, и как мне это сделать? Письмо вам написать? Вот через отца Афанасия и сообщите. В ту церковь, у которой вы его встретили, приходите и спросите служек, а зачем сюда пришли лично вы? Сменил фокус темы молодой граф. В каком смысле? Опешил владыка. Эти сведения мог сообщить мне и отец Афанасий. Но нет, прибыли вы. Зачем, молодой человек, ваш дядя и опекун, предводитель дворянства Казани, а вы сам, граф, да еще и племянник Пелагея Ильиничны, что особый момент, устало произнес владыка. Вы даже не представляете, какой ураган прошелся бы по нашему городу и губернии, если бы вы уступили нажму отца Афанасия, за что я вам особо благодарен. Лев Николаевич завис. Он впервые осознал то, почему с ним тетешкаются. Все, начиная с губернатора, статус и связи. Да, с деньгами было кисло, их род был обедневшим. Но даже в таком раскладе мог при случае подтягивать невероятное влияние через родственников. Вплоть до столичных генералов и выхода на царя-батюшку, если совсем будет нужно. Иного бы давно уже приструнили. Борзо и больно, не по годам дерзость. Владыка, осторожно спросил молодой граф, если этот некто попытался вас и меня подставить, устраивая этот конфликт, то как бы завтра по городу не пошли шепотки о том, что вы меня отчитывали. Часть 1, глава 10, 1842, июль, 28, Казань, делай раз, скомандовал Лев, и братец Коля, что стоял у брусьев, начал выполнять свое первое упражнение в этом подходе. Потом второе, третье, и далее, прямо на заднем дворе особняка, который снимали Юшковы в Казани, Лев Николаевич был доволен. Дядюшка уступил уговорам братьев, сразу после того, как узнал о создании добровольного общества содействия атлетике, армии и флота, ДСАФ, то есть, военному губернатору идея пришлась по душе, но денег на нее выделять не стал, просто утвердил и одобрил, а дальше уже сами как-нибудь. Вот дядюшка и включился, перехватывая инициативу, чтобы Лев дров не наломал, ведь племянники уже стали обсуждать сбор денег для аренды помещения. Он эти поползновения решительно пресек, но на заднем дворе разрешил устроить небольшую тренировочную площадку для этого общества, и даже пообещал рассмотреть вопрос со стрельбищем. Потом, а вообще, месяц прошел тихо и даже в чем-то уютно. 2 числа, сразу после знакомства Льва Николаевича и архиепископа, по городу поползли вполне ожидаемые слухи про одержимость, явно подготовленные заранее, но очень быстро прекратились, к обеду уже. А все почему? А потому что архиепископ лично поутру служил в главном храме Казани, а Лев Николаевич ему прислуживал, как алтарник один, что делало совершенно невозможной всю историю с одержимостью. Вот ее и отрезало, раз и все. Такими провокациями архиепископа было не пронять. Да, Теперь Льву Николаевичу приходилось не просто посещать воскресную службу, но и время от времени принимать в ней самое деятельное участие. Алтарником при архиепископе, который, к счастью, служил нечасто. Однако молодой граф это воспринял скорее, как благо, ибо просто так стоять на службе ему совсем не нравилось. После этого инцидента ничего в жизни молодого графа не происходило. Вообще, все действующие лица взяли паузу и занимались своими делами. Лев же, за исключением одного похода в гости к губернатору, почти безвылазно занимался всякой текучкой. Изучал учебную программу, тренировался сам, гонял братьев на спортивной площадке, всех трех, ну и пытался накидать какие-нибудь рабочие схемы заработка. «Какой упорный мальчик», — произнес Шипов, разглядывая из-за занавески происходящее на заднем дворе. «Да, они братья, но в его обществе уже 4 участника, и он через Пелагею Ильиничну пытается привлечь еще, и она ему поможет, как это ни странно, да». Она увидела в этом обществе один из способов влияния, и сейчас выворачивает в беседах все так, что оказаться здесь, махнул Владимир Иванович рукой в сторону окна, чтобы на жаре страдать во время этих упражнений, великая честь. Дескать, обществом заинтересовались на самом верху. Мне бы ее оптимизм, улыбнулся Шипов. Лева хочет лотерею устроить. Вы же знаете отношение его, поднял Сергей Павлович глаза наверх, к подобного рода делам. Половину собранных денег Лева хочет пускать на выигрыш, а на остальные строить специальный учебно-тренировочный лагерь со стрельбищем и прочим, дабы молодые дворяне могли поступать на службу уже укрепленными телом, а значит и духом. А голову им он укреплять не желает, с легким раздражением фыркнул губернатор. То дело учебных заведений, по его словам, это плохая идея. Он слышал, что Николай Павлович не любит лотереи из-за мошенничества. Поэтому предлагает вам стать при ней распорядителем. Кем? Тем человеком, который будет присматривать за честностью. Уж в вашей-то репутации сомнений ни у кого не возникнет. Таким образом, Лев хотел бы отвлечь молодых дворян от пьянок и гулянок, заняв хоть в чем-то полезным делом. Сами ведь знаете, беда эта великая. В наши годы они себе подобного не позволяли. В наши годы, буркнул Шипов. И как он желает устроить эту лотерею? Даст объявление в газеты, что у Карла Генриховича книжной лавки университета можно купить билеты, сколько угодно билетов. При покупке отмечаются числа, которые загадывают на двух полях. Отрывной купон с дублирующим полем и номером остается у продавца, а покупатель уходит с погашенным билетом. Когда продажи завершаются, проходит розыгрыш, из барабана извлекают 6 шариков с числами, от 0 до 50. Дальше счетная палата перебирает купоны и формирует две группы, тех, кто угадал все 6 чисел и тех, кто угадал 5. Половина собранных денег составляет призовой фонд, который делится на 2 равные части, для упомянутых выше групп. После чего номера выигравших билетов публикуются в газете, и победители могут получить выигрыш у того же Карла Генриховича. Половину же денег заберет себе Лев. Я правильно понимаю, не себе. Они поступят в кассу ДОСААФ и будут использоваться для развития общества и армии с флотом. Какой замах? Он рассчитывает сделать эту лотерею общероссийской, как и общество. А значит, и деньги там станут собираться немалые. Что, в случае нужды, можно потратить на приобретение оружия или лошадей для армии или еще что? У вашего племянника невероятно большие амбиции. Но ведь дурного в его задумке ничего нет. В конце концов, вы сможете лично контролировать траты. Уверен, что Николай Павлович заинтересуется возможностью умерить дурь молодого дворянства и получить резерв для армии. Небольшой, но денежный. А вы что об этом всем печетесь? Нахмурился губернатор. Я вижу, как под влиянием Льва меняются его братья. У меня самого детей нет, и мне отрадно видеть, что мои воспитанники становятся лучше. Шипов не стал отвечать и вновь обратил свой взор за окно. А там Лев Николаевич уже сам делал подход, но не общеукрепляющий, а специализированный, с нунчаками. Вторая встреча с разбойниками прозрачно намекнула ему, что нужно вооружаться, иначе удача может и отвернуться. Как это сделать? Пистолет выглядел бессмысленно. Один выстрел ведь всего, чтобы по уму их требовалось несколько. То есть, надобно было увешаться ими как рождественская ель 2. В обществе бы не поняли, и репутацию это пробило сильно. Саблю или шпагу ему носить не полагалось. На военной службе он не состоял, а такого рода оружие полагалось только к мундиру. Ну или с 21 года по парадно-выходным случаям. Поэтому тут без вариантов. Нож носить было можно. Даже, возможно, кинжал, вроде горского ками, только против дубинки им работать удовольствие мало, самому дубинку носить, вообще смешно, хотя, конечно, трость он именно так и использовал в первой схватке, но на полноценную дубинку такое изделие не подходило совершенно из-за своей хрупкости. Делать же на заказ стальную трость можно, наверное, но пока Лев себе этого позволить не мог по ряду причин. Сумма-то не маленькая, и объяснить опекунам, на что она пошла, не получится. А они спросят. Сразу как увидят, так и спросят. Для них все это чистой воды блажь и глупость подростковая. Поэтому он и остановился свой выбор на нунчаках. Там, в Ксксивеке, немного сталкивался с ними. Освоил мало-мало по юности для общего развития. Да и забыл, ибо жизнь изменилась. А сейчас вот вспоминал, как мог и что мог. Давно это было. Согласно популярной легенде, это оружие возникло, дескать, для вооружения крестьян, которые решили дать отпор самураям. Что, конечно, же полный вздор. Времени и сил для должного объема тренировок, равно как и доступных учителей у крестьян традиционно не имелось. Они много и тяжело трудились в полях, им попросту было не до того. А выходить после курса взлет-посадка против человека в доспехах и с длинным клинком, который с детства им упражняется, идея ниже средней, сильно ниже. Так что Лев Николаевич всегда улыбался, когда слышал эту историю. Романтизация, не более. Так-то на деле все оказалось намного прозаичнее. В конце 19 века нунчаки возникли как реакция на запрет воинскому сословию носить оружие. Те самые мечи. Сначала на островах Окинава, а потом и в Японии, лишь позже перекинувшись на материк. Все ведь было просто, люди, которые всю жизнь готовились служить и убивать, оказались не у дел. Их просто выкинули на помойку. Поэтому они стали крутиться. Кто-то занялся бизнесом, но большинство пошли в своего рода силовые структуры, чтобы хаем защищать купцов от таких же уважаемых людей, как и они сами, ну и от себя заодно. Оружие им носить было нельзя, вот и выкручивались. Тут-то нунчаки и возникли как очень удачное решение для уличных стычек. Прежде всего против ножей и дубинок. А главное, их можно было носить скрытно. Мышечной памяти у этого тела, разумеется, не имелось. Поэтому Лев страдал. Уже не так, как поначалу, но все равно. Впрочем, навык формировался неплохо. Тем более, что каких-то запредельных высот тут, разумеется, не требовалось. Даже база позволяла оказываться на голову выше потенциальных противников. А уж удары какие получились, ухо щепки отлетали от доски. Губернатор как раз и смотрел на них. «Что это у него в руках, цеп?» — ответил Владимир Иванович. «Шутить изволите, я прекрасно знаю, что такое цеп». Лёва его так назвал. Пожал опекун плечами. «Как это изделие иначе назвать, я ума не приложу. Сам удумал, видно. Я не расспрашивал, а он не рассказывал. По его распоряжению услуги сделали, вот он и упражняется. С каждым днем все лучше и лучше. Поначалу-то себя так охаживал, что синий ходил. Сейчас же вон, ладно все». Старший брат его тоже этим цепом заинтересовался. «И для чего сие?» Лев говорит, что оно надобно тогда, когда убивать не нужно или нечем. Например, отмахаться от грабителей в подворотне, или разогнать смутьянов. Насколько оно того стоит, не решусь даже представлять. Мне кажется, это все блажью и глупостью. Пустой потехой. «Что скажешь, Прохор?» — спросил губернатор у гребенского казака. «Три. Опасная вещь», — лаконично ответил пластун. «И все, я бы под удары такой хаем на гайке постарался не лезть. Изломает. А что по этому юноше скажешь? Проверить бы. Ладно, пойдем. Только не покалечь». Казак кивнул с совершенно серьезным видом, после чего последовал за губернатором следом. Тот сам с их сословием мало пересекался. А вот дружок старый, оставшийся еще со времен Отечественной войны, как раз варился в Кавказской войне. Он этого деятеля и прислал, отвечая на просьбу Сергея Павловича Шипова подыскать ему на время человечка толкового в рукопашной схватке. Да, это было слабо распространено в эти годы. Да и зачем? Холодного оружия на любой вкус было, бери и пользуйся. А на дуэлях уже почти исключительно стрелялись. Нужды руками махать не имелось особой. Но все одно, встречались самородки вроде этого Прохора. Один алтарником, или панамарь, ежели иначе, является мирянин. Это добровольный помощник, в том числе у алтаря. Одержимого, очевидно, не привлекли бы к такой роли. Два до революции Рождество отмечали куда шире, чем Новый год, и ель украшали именно на Рождество. Три здесь имеется в виду гребенский казачий полк, который стоял на Кавказе. Часть 2, глава 1. Смех у елочки. Если ты не можешь это починить, значит, ты недостаточно сильно ударил. Откуда-то с просторов Fallout. Глава 1. 1842. Август. 10. Казань. Лев Николаевич медленно и важно вышагивал по главному зданию Казанского университета. Достаточно свежему. Даже 20-летия не достигло, что по местным меркам почти что новодел. Во всяком случае, для зданий такого класса, люди на него поглядывали. Но так, мимолетом, ходят тут всякие. Тем более, что для аристократов, да и просто дворян выделываться и красоваться являлось нормой. А этих персонажей в вузах России тех лет было через одного или чаще. Более того, чем дальше от столицы, тем больше встречалось всякого рода маленьких шишечек, которые мнили себя если не царями, то всего на полступеньки их ниже. И молодой граф именно так и выглядел. Сейчас тетушка собирала. Сам бы он в принципе так не стал одеваться. Но раз уж его разодели, словно на прием в Зимний дворец, то и вести себя требовалось соответственно. Просто для того, чтобы совсем уж клоуном не выглядеть. И вот, зал. Внутри, что-то вроде приемной комиссии. На самом деле никаких экзаменов не требовалось проходить, лишь собеседование, по итогу которого принималось решение о зачислении и его формате. Однако комиссию все равно собирали. Межпредметную, из разных профессоров. Толкнул дверь, вошел, и с некоторой грустью заметил, как взлетели брови у Лобачевского. Он, видимо, ожидал его увидеть не на таком пафосе. «Доброго дня, уважаемая комиссия!» – поздоровался молодой граф, а потом, не выдержав, виновато пожал плечами и, глядя в глаза Лобачевскому, произнес: «Тетушка постаралась, я сам не рад». Ректор молча кивнул, остальные едва заметно улыбнулись. О страсти Пелагея Ильиничны к показной правильности знали все. Ну, почти. И этот образ вполне вписывался в ее стремление к светской безупречности. «Давайте начнем», – произнес секретарь комиссии. Лев Николаевич Толстый, граф, ранее получал только домашнее образование. Вы претендуете на обучение на каком факультете? Физико-математическом, вместо юноши ответил Лобачевский. Секретарь было хотел что-то добавить, но осекся. Да и ректор продолжил: «Я написал распоряжение зачислить его студентом ко мне, ежели будет на то его согласие, за государственный кошт. Но, простите», — взвился Карл Федорович Фукс, декан философского факультета, бывший к тому же еще и ректором в отставке. «На основании чего?» «На основании личной беседы, Карл Федорович. Очень плодотворной и крайне занимательной личной беседы, которая закончилась вот этим. Взгляните», произнес Николай Иванович и достал из своего портфеля толстый журнал, напоминающий книгу, с двумя закладками. «И на что мне тут взглянуть?» «На две статьи в журнале Министерства народного просвещения. Обе мои в соавторстве с этим молодым человеком. В сущности, я просто оформлял его мысли, высказанные в личной беседе. Первая статья посвящена способам проверки предложенного мною ранее нового подхода к геометрии. Эти методы придумал Лев Николаевич и сообщил их мне в присутствии родственников. Вторая статья описывает его изобретение ленты, имеющую лишь одну сторону. Ау, удивился Фукс. А кто статьи рекомендовал к изданию? Гаусс Карл Фридрих и Михаил Васильевич Остроградский. Что, ну как, ахнули все присутствующие профессора. Я написал письма Карлу Фридриху. Тот, в свою очередь, уже Михаилу Васильевичу, сообщив, что его критика моей работы выглядит предвзято и глубоко печалит научное сообщество. И это подействовало совершенно чудодейственным образом. В своем отечестве пророков мы не ищем, если только их не приметят где-то за границей. Равнодушно произнес Лобачевский и едва заметно подмигнул молодому графу, советом которого он и воспользовался. Лев Николаевич же улыбнулся, сдержанно. Король математики решился на нетипичный для него шаг. А все почему? Правильно, он и сам работал над теми же вопросами, что и Лобачевский. И те модели, что предложил Толстый, выступили большим подспорьем и для его изысканий. Да, имелся определенный риск, и Гаусс смог не решиться в силу чрезвычайно осторожного характера. Но нет, отреагировал, разразившись массой восторженных писем, которые от него за недели-две разлетелись практически по всей Европе. Десятки писем, к которым он прикладывал как саму работу Лобачевского, так и модели Толстого, а потом еще и сдабривал обильно своими комментариями, ибо и сам с 1792 года над этим же работал. Ну и иных упоминаний, которые он к тому времени накопил изрядно, готовясь самостоятельно выступать по данному вопросу, из-за чего создавалось впечатление многолетнего труда многих ученых, целого международного сообщества, формальным лидером которого оказался Лобачевский, к пущего ужасу Михаила Васильевича. В Россию Гаусс тоже несколько писем отправил, прежде всего самому Остроградскому, которого мягко, но системно и решительно раскритиковал за подход и откровенную травлю Лобачевского, может и не им организованную, но с его молчаливого согласия уж точно. Ну и в Академию наук Санкт-Петербургскую, сразу нескольким ключевым функционерам. Получилось хорошо, сочно. Со смачным хрустом закрутились шестеренки, и Остроградский разразился статьей с самокритикой, натурально лопатой посыпая себя пеплом и переводя стрелки на фигурантов пожиже, то есть на всех, кого не жалко. А потом рекомендовал к изданию две статьи Лобачевского с целью, если не компенсировать травлю, то хоть как-то оправдаться. Он исправился? Нет, нисколько. Он хоть и был отличным математиком, но человеком прослыл ХМ до крайности неприятным, завистливым и трудным. В текущей же ситуации Михаил Васильевич просто испугался за свою карьеру и репутацию. Гаусс-то шумел от души и веса имел не в пример больше. Впрочем, это все для остальных участников комиссии осталось за кадром, а статьи – нет. Вот они, прямо перед ними. Да еще и Остроградский к ним сопроводительные заметки написал, в которых нахваливал и всячески рекомендовал к изучению. Ни Фукс, ни другие профессора попросту не понимали, как такое возможно, прекрасно зная о характере Михаила Васильевича. Однако, факт – самая упрямая вещь на мире. Полагаю, что вопрос с факультетом определен, поинтересовался Лобачевский. Вполне, я возражений не имею, ответил Фукс, а следом и другие. Но на этом ничего не закончилось. Сразу же стали обсуждать то, как именно оформлять Льва Николаевича. Лобачевский настаивал на том, чтобы за государственный счет, с простым и очевидным умыслом, привлечь парня к научной и педагогической деятельности по окончании университета. Сам же Толстый рвался на позиции своекошного, чтобы не попадать в совершенно излишнюю для него зависимость. Остальные же, им просто стало любопытно, и они начали вполне обыкновенную изыскательную беседу, направленную на понимание глубины и объема знаний поступающего. Бауманка же в сочетании с проштудированными здесь материалами позволяла вполне уверенно отвечать на вопросы по математике, физике, химии и так далее. Причем не кратко и односложно, а широко, глубоко и богато, с обильными отступлениями, иногда на грани фола, так как увлекался и чуть было не выбалтывал еще не открытые вещи. «А что вы думаете, молодой человек, о сотворении мира?» Наконец, спросил Фукс. Его, право слова, начинал злить тот момент, что какой-то мальчик со стороны отвечает так, словно он уже тут отучился. Вот и коснулся, как он думал, сложной философской темы. «Вас интересуют, какие идеи по этому поводу существуют в наши дни?» «Нет-нет», — покачал профессор головой. «Ваше мнение, судя по данным ответам на иные вопросы, у вас было очень крепкое домашнее образование. Неужели вы не думали над этой темой?» Лев Николаевич завис. Он не знал, что ответить. Вываливать теорию большого взрыва было страшно. Однако комиссия восприняла это иначе. «Говорите смело. Даже если это крамола», – устало вздохнул Карл Федорович. «Научных методов познания этого вопроса у нас покамест нет», – осторожно произнес молодой граф, подбирая слова. «Однако если взглянуть на библейскую гипотезу, то у меня сразу возникает вопрос, а как же закон сохранения массы, материи и так далее? Как можно что-то взять из ничего? И как же?» – улыбнулся Лобачевский. «В лоб? Никак, если опираться на имеющиеся у нас сейчас представления. И как же вы предлагаете способ?» – продолжал улыбаться Лобачевский. Его вся эта история с вопросом Фукса немало развеселила, причину-то он отлично понял. «Представьте, будто наш мир есть не что иное, как возбужденное состояние некой первичной крайне инертной материи, и возбужден он нагревом, только очень интенсивным, например, взрывом невероятной силы, который можно трактовать через библейское утверждение «в начале было слово». Глаз Бога едва ли будет обычен и привычен нам, а уж если Всевышний кричит, то и подавно. Вот, если же это предположение верно, то наш мир должен расширяться и остывать, а значит, чем дальше от нас та или иная галактика, тем сильнее свет от нее будет уходить в красный спектр. Длина волны-то увеличивается. В зале повисло молчание, тягостное. Слышно было даже, как одинокая муха жужжит где-то неподалеку. Какой волны? Наконец, после минутной тишины спросил профессор Фукс. Лобачевский же, едва заметно улыбаясь, ждал продолжения шоу. Ему безумно нравилось все происходящее. Световой, неуверенно и робко ответил Толстый. Френель более 20 лет назад доказал волновую природу света, то, что разные цвета отличаются длиной волны. Снова тишина. «Я что-то не то сказал», все так же тихо и робко поинтересовался Лев Николаевич. И в ответ Лобачевский начал хлопать. «Я вас попросил бы не спешить с выводами», заметил один из коллег. «Это задача на рассуждение», неожиданно поддержал Николая Ивановича профессор Фукс. И молодой человек весьма преуспел в нем. Признаться, никогда не встречал такого подхода. «Уровень домашнего образования у юноши чрезвычайно высок», резюмировал Лобачевский. «Посему я как ректор рекомендую ему с началом учебного года начать сдавать экзамены». «Но регламент», — возразил Фукс, — «вы не хуже меня знаете, что в исключительных случаях его можно и нужно нарушать. Или вы скажите, что мы имеем дело с заурядным учеником?» Карл Федорович нехотя кивнул, соглашаясь. Остальные же возражать не стали, и Николай Иванович установил молодому графу срока 3 месяца для сдачи экзаменов первого года, назначив новую комиссию по завершении, либо на первые числа декабря, в том случае, если Лев Николаевич не справится, разрешив ему вместе с тем еще и свободное посещение. Обучение же велел записать за государственный кошт, пояснив, что в противном случае ему придется соблюдать регламент в строгой и неукоснительной форме. Намек прозрачный, и Лев, нахмурившись, уступил, рассчитывая как можно скорее закончить обучение, благо, что для этого имелись все возможности. Поблагодарил комиссию, попрощался и вышел в некотором смятении за дверь. Прошел в холл. «Лев Николаевич», — раздался знакомый голос. «Здравствуйте, Карл Генрихович», — вяло улыбнулся граф. «Какими судьбами?» «Полагаю, что решение о зачислении принято». «Вполне. Поздравляю. Благодарю», — ответил Лев, разглядывая спутника этого книготорговца. «Вот, разрешите вам представить, Виссарион Прокофьевич, Стряпчий». «Очень приятно», — кивнул Толстый. «А мне-то как приятно, ваша светлость. Анна Евграфовна столько про вас говорила, ругала, а нет, что вы, она в восхищении. Именно по этой причине и оплатила мои услуги. Если я правильно понимаю, вам нужно оформить привилегию на изобретение». «Это так?» «Да, но не на изобретение, а на изобретение», — ответил молодой граф. «Впрочем, я полагаю, место для беседы не самое удачное. Не желаете ли отобедать?» «Так рано», — немного растерялся юрист. «Еда любое время скрасит, особенно вкусное. Пусть это будет второй завтрак», — улыбнулся Лев. «Карл Генрихович, не составите нам компанию?» Часть 2, глава 2, 1842, август, 24, Казань. «Скорее, скорее», — кричала тетушка, и суетилась, да и прочие метались в панике либо в близком к тому состоянии, и было с чего. Казань горела, полыхала просто самым жутким и кошмарным образом. Жаркая погода, сильный ветер и плотная деревянная застройка творили чудеса в который уже раз. Эта формула действовала безотказно. «Садись в коляску», — крикнул Владимир Иванович племяннику. «Здесь уже много людей». «Я туда сяду», — ответил спокойным тоном Лев, махнув рукой куда-то в сторону. Дядя кивнул, принимая ответ. Их коляска тронулась. Потом вторая, третья. И всюду Лев говорил, что сядет в другую. Люди откровенно боялись жуткого пожара, а потому не сильно упорствовали. Им и в голову не могло прийти, что юноша решит остаться. Как? Зачем? Почему? Ведь можно с относительным комфортом добраться до загородного имения и там переждать весь ужас пожара. Молодого графа же это едва ли интересовало. Он увидел в происходящем шанс. Свой шанс. «Барин, никак нельзя. Полезайте в коляску. Меня же запорют». Убивался последний кучер так-то слуга, но обстоятельства заставили его сменить на время деятельность. «А ты оставайся со мной. Пожар же, барин, сгинем. Не боись, черт не выдаст, свинья не съест», — оскалился Лев. «Кто людям помогать станет-то? Да уж найдутся помощники», — хмурился Ефим. «И опытнее, и старше. Может и так. Ладно, ты, как знаешь, а я пойду», — сказал молодой граф и направился к университету, прихватив с собой из усадьбы самый подходящий топор. Так-то и он не годился, но на безрыбье, как известно, и рак выглядит неплохой колбасой. Было страшновато, мягко говоря, даже ему, человеку, который в прошлой жизни повидал всякое. Все начиналось относительно обыденно. Около 10 часов утра что-то вспыхнуло на гостином дворе, какой-то сарайчик во внутреннем периметре, и все бы ничего, затушили. Но вмешался на удивление сильный ветер, до такой степени, что можно было бы подумать про шторм или что-то похожее, да только дождя не наблюдалось. А так-то от его шквалистых порывов аж коляски изрядно качало. Пожар стал разгораться с удивительной силой и скоростью. Доходило до того, что местами единым костром полыхало несколько домов кряду, а вокруг во все стороны отлетели тлеющие головни, и, порой, очень прилично. По улицам же бегали люди, напоминавшие муравьев от того, что тащили на своем горбе всякое имущество, сваливая его там, куда огонь не доставал, на полях и сырых низинах. «Ты все же пошел со мной», — произнес лев, услышав поблизости сопение Ефима. «А куда ж мне деваться-то? Мы всегда сами выбираем свой путь», — пожал плечами граф. «Впрочем, неважно, жуть-то какая», — с нескрываемым ужасом в голосе, — произнес слуга. «Огонь-то, да, неприятный. Одно хорошо, из-за сильного ветра опасные газы не застаиваются». Ефим покосился на этого молодого барина, не веря своим ушам. «Вон, идет, если не улыбается, то в приподнятом настроении, и его, казалось, совсем не волнует происходящее вокруг. Ну горит и горит». Несколько раз мимо пробегали люди, что-то кричали, не все, в основном женщины и дети. Мужчины все попадались какие-то угрюмые. Проехала коляска, еще одна, еще, лев, ты, окрикнул знакомый голос. Юноша обернулся на звук и улыбнулся. «Доброго дня, Сергей Павлович». «Какого к черту доброго, ты ума лишился, что ли? Так это пожелание, дерьмо оно и так найдется, вон его сколько вокруг». «Тоже верно», кивнул губернатор. «Ты чего тут делаешь?» «К университету иду, может, помощь нужна? Пожар же». «Мыслю, что если момент не упущен и студенты могут навалиться, то дома поблизости можно если не разобрать, то завалить, тогда огню сложнее перекинуться будет». Шипов нервно дернул щекой. «Там ад», махнул он рукой, «мой дом вот-вот загорится». «Его спасали, забор разбирали один, водой обливали». «Да какая вода», улыбнулся лев, «на таком ветре и жаре она испаряется с невероятной скоростью, тут лить без толку, если без парового насоса, и чтобы потоком сразу из реки, что там прольют, слезы, да и забор не поможет, дома валить надо, зачем, когда целый дом горит, пламя высоко поднимается, и его ветер дальше отклонить может, да и угли разлетаюсь по большему радиусу, если засеку делать из разобранных или заваленных домов, отрежем огонь, песком бы их еще просыпать поверх или хотя бы землей, даже на ладонь, уже дело». Сергей Павлович несколько секунд пожевал губы, скривился нервно, и выкрикнул: «Садись, поехали, я со слугой, к кучеру», — скомандовал Ефиму генерал, и тот подчинился быстрее, чем сообразил. Очень уж характерный голос пробудился в Шипове, словно тот снова, под Малоярославцем или на Бородино, чему огонь, бушующий повсюду, очень способствовал. Коляска губернатора развернулась и покатилась обратно, в самое пекло, к явному неудовольствию коня, но пара ударов кнута и он смирился со своей участью, косясь, впрочем, на людей недобрым взглядом. «Эй!» — едва минуту спустя крикнул Шипов, увидев человек пять, что тащили какие-то вещи. «Все бросайте и за мной, но ваше высокопревосходительство», — замямлили эти бедолаги. «Бросайте, говорю, за мной», — вновь скомандовал он, и кучер тронул коляску, только уже помедленнее, чтобы люди пешие поспевали. Так повторилось еще несколько раз. Посему к университету он подошел с отрядом в практически 20 человек, а там Лобачевский пытался сколотить группу добровольцев из разбегающихся сотрудников и студентов. Но их не стоит осуждать и винить. Зрелище ревущего масштабного пожара давило многим на психику весь изрядно. Выдерживали только самые стойкие. Вот эта объединенная группа и направилась к примеченному дому, дабы через него начать будущую засеку. «Что происходит?» – взвился мужчина, вытаскивавший вещи из дома. Ему пояснили. Он стал возражать и что-то требовать. Дескать, как они смеют его кровиночку разбирать? Вдруг пожар не заденет, и как ему жить? «Если ты сейчас не заткнешься, я велю тебя пристрелить или повесить», – прорычал Сергей Павлович. «Что?» – ахнул хозяин дома. «Иди и помогай моим людям, живо!» – рявкнул губернатор, добавив нотки бешенства в свой крик, и шумный персонаж натурально телепортировался. Вот только что был тут, а вот уже там, и деятельно включился, косясь на губернатора. Только это было неважно, особенно после того, как от Кремля подошел отряд, солдат в 17, подкопченный и злой. Эти рассусоливать не стали бы, прибили бы и сказали, будто так и было. Шипов же, нарезав фронт работ Лобачевскому, поставленного за старшего, отправился на своей коляске искать людей, стягивая всех, до кого мог дотянуться. Получаса не прошло, как в единый кулак удалось собрать свыше 500 человек самой разной профессии. Здесь, на разборе бок о бок трудились и слуги, и солдаты, и ремесленники, и студенты, и даже три профессора. Еще через полчаса генерал вообще привел роту местного гарнизона. Как и где он ее выцепил, загадка. «Сергей Павлович!» – выкрикнул толстый, подбегая. «Экой ты пыльный!» – расплылся тот в улыбке. «Скоро еще и прокопчусь», – ответил парень жизнерадостно. «А пушку раздобыть можно? Какую еще пушку?» «Да любую, но лучше хотя бы фунтов 6 или больше. Домики-то ей валить куда сподручнее». «Я на крышу взбирался», – махнул рукой Лев. «Огонь идет фронтом оттуда вон туда. Если наперерез просеку делать, можно попытаться остановить его продвижение. Но 6 фунтов, конечно, мало. Лучше бы в дюжину хотя бы».